Лидер стаи. Из всех прирученных человеком животных только собака добровольно согласилась принять авторитет хозяина. По крайней мере, в большинстве случаев. Вот признаки, свидетельствующие о том, что в вашей семье главенствует пес. Он рычит на посетителей, в частности на почтальона. Он первым проходит в открытую дверь. Он спит в кровати, а вы на полу. Он ведет машину, тогда как вы сидите на собачьей подстилке за решеткой. На детей в парке он скалит зубы. Он кусает кормящую его руку. Он ест за обеденным столом и следит за тем, чтобы ваша миска была полной в определенное время. Он водит вас на прогулку, а не наоборот.